Все слышали вы, что такое начальное смущение, что раздражительность, что гнев и что злопамятство. Видите ли, как от одного слова доходят до такого зла. Ибо если бы ты сначала укорил себя, терпеливо перенес слово брата твоего и не хотел бы отомстить ему, ни на одно слово сказать два или пять слов и воздать злом за зло, то избавился бы от всех этих зол. Посему и говорю вам, всегда отсекайте страсти, пока они еще молоды, прежде нежели они укоренятся и укрепятся в вас, и станут удручать вас, ибо тогда придется вам много пострадать. Иное дело вырвать малую былинку, и иное — искоренить большое дерево. Воздавать злом за зло можно не только делом, но и словом, и видом. Иной думает, что он на деле не воздает злом за зло, но оказывается, что воздает словом или видом, или движением, или взором. Ибо всем этим можно оскорбить брата своего, и это также есть воздаяние злом за зло. Другой же не старается мстить за зло ни делом, ни словом, ни видом, ни движением, но в сердце своем имеет неудовольствие на брата своего и скорбит на него. Другой, хотя не имеет скорби на брата своего, но если услышит, что кто-нибудь оскорбит брата того в чем-либо, или что его побронили, или унизили, и радуется тому, то и он оказывается воздающим злом за зло в сердце своем. Другой не питает злобы в сердце своем и не радуется, слыша об уничижении оскорбившего его, даже и печалится, если ему нанесут оскорбление, однако не радуется и благополучию его, когда, например, видя, что того прославляют и тому угождают, скорбит, и это есть также вид злопамятности, хотя и легчайший. Иное, если случится кому оскорбить его, и они поклонятся друг другу и примирятся между собою, живет в мире с тем и не имеет против него никакой злой мысли в сердце своем. Когда же через несколько времени тому опять случится сказать что-либо скорбное для него, то он начинает вспоминать и прежнее, и смущаться не только о втором, но и о прежнем. Сей подобен человеку, имеющему рану, и положившему на нее пластырь, и хотя он в настоящее время заживил рану, и она заросла, но место еще болезненно. И если кто бросит в него камень, то место сие повреждается более всего тела и тотчас начинает источать кровь. То же самое претерпевает и он, и человек. Была у него рана, и он приложил пластырь, то есть сделал поклон и исцелил рану, то есть гнев примирением, начал также усиливаться и против злопамятности, стараясь не питать ни одной злой мысли в сердце своем. Это значит, что рана зарастает, но она еще не совершенно зажила. Есть еще остаток злопамятности, от которого удобно возобновляется рана, если человек получит хотя легкий ушиб. Надобно подвязаться, совершенно очистить и внутренний гной, дабы больное место совсем заросло, и чтобы не осталось никакого безобразия, и вовсе нельзя было узнать, что на этом месте была рана. Как же сего достигнуть? Молясь от всего сердца об оскорбившем и говоря: «Боже, помоги брату моему и мне ради молитв его». Молясь таким образом за брата своего, являет он сострадание и любовь, прося же помощи себе ради молитв его, смиряется. А где сострадание, любовь и смирение, там что может успеть раздражительность или злопамятность, или другая какая страсть? Иава Зосима сказал: «Если дьявол подвигнет все хитрости злобы своей со всеми демонами своими, то все коварства его упразднятся и сокрушатся от смирения по заповеди Христовой». А другой старец сказал: «Молящийся за врага не будет злопамятен». Делом исполняйте советы старцев, и тогда хорошо уразумеете, что говорят они. Если не будете исполнять, никогда не можете одними словами научиться делу подвижничества. Какой человек, желая научиться искусству, постигает его из одних слов? Нет. Сперва он работает и портит, работает и уничтожает свое изделие, И так мало-помалу, трудами и терпением, научается искусству, с помощью Бога, взирающего на его труд и произволение. А мы хотим искусству из искусств научиться одними словами, не принимаясь за дело. Возможно это? Будем же внимать себе и трудиться с отчаянием, пока имеем время. Нужно всячески внимать, чтобы не быть окраденным ложью, ибо лжец не соединяется с Богом. Ложь чужда Богу. В Писании сказано, что ложь от дьявола, и что он есть ложь и отец лжи. Се, отцом лжи назван дьявол, истина же есть Бог, ибо он сам говорит: «Аз есть путь, истина и живот». Видите, от кого мы отлучаем себя и с кем соединяем себя ложью? Итак, если поистине хотим спастись, то мы должны всею силой, всем усердием любить истину и охранять себя от всякой лжи, чтобы она не отлучила нас от истины и жизни. Есть три различных вида лжи. Иной лжет мыслью, другой лжет словом, а иной лжет самою жизнью своей. Мыслью лжет тот, кто принимает за истину свои предположения, то есть пустые подозрения на ближнего. Когда, например, видит, что кто-нибудь говорит с братом своим, делает свои догадки. Это он про меня что-нибудь говорит и подобное. Такой лжет мыслью, ибо он ничего истинного не говорит, но только по одному своему мнению, и от чего происходят злословие, пересуды, враждование и осуждение. Словом лжет тот, кто, например, поленившись встать на бдение, не говорит: «Прости, я поленился встать», но говорит: «У меня был жар, я был нездоров». И десятки лживых слов придумывает, чтобы не сделать одного поклона и не смириться. Также, если он желает чего, то не скажет прямо: «Я этого желаю», но все извращает слова свои, указывает то на болезнь, то на нужду и лжет до тех пор, пока не удовлетворит желание. Такому, наконец, перестают верить, и когда он говорит правду. Жизнью своей лжет тот, кто, будучи блудником, притворяется воздержанным, или, будучи корыстолюбив, выставляет себя милостивым, или, будучи надмен, принимает вид смиренного. Позаботимся о себе. Кто нам даст время сие, если мы понапрасну потеряем его? Поистине, будет время, когда взыщем дней сих и не обрящем. Авва Арсений всегда говорил себе: «Арсений, для чего вышел ты из мира?»